После того, как стало ясно, что Изабелла та, на которой Мессер летел с заграды, не выйдет из пустоты, точнее, после того, как мы окончательно поверили в катастрофу, Дорофеев на сутки распустил команду. Как я провел это время, о чем думал и с кем встречался, неважно. Важно то, что я вернулся, и тем же вечером состоялся серьезный разговор. Ваше возвращение показывает, что вы решили продолжить службу на Амуше. Совершенно верно, капитан. И я, и вы должны принять присягу. Деловым тоном перебил меня Дорофеев. Присягу? Признаюсь, я был несколько обескуражен. Какую? Обыкновенную, Мерса. Самую обыкновенную. Капитан позволил себе улыбку. Первую с того момента, как пропал Мессер. Какую приносят все, приходя в астрологический флот? Разве контракта недостаточно? Недостаточно. Потому что астрологический флот не корпорация, мягко объяснил Дорофеев. Мы служим, а не работаем. Я понимаю. Мессер взял вас на борт, снабдив временным офицерским патентом. Понаблюдав за вами во время боя и выслушав отзывы сослуживцев, я пришел к выводу, что вы, Мерса, достойны постоянного патента. Каотианский штаб астрологического флота пошел мне навстречу и согласился сократить испытательный срок. Вы можете стать офицером, Мерса, но прежде должны принять присягу. Ну что ж, раз без этого не обойтись, пришлось согласиться. Честно говоря, я не воспринял предложение Дорофеева всерьез. Подумаешь, ритуал. Ну, вызовет меня капитан на мостик. Положу я руку на астрологический атлас. Или на что они там ее кладут. Прочитаю текст по бумажке, и дело сделано. Я предполагал, что все пройдет быстро и буднично, но ошибся. Исчезновение Мессера заставило Дорофеева искать способы сплотить команду, и моя клятва оказалась как нельзя кстати. Не знаю, сколько заплатил Бабарский, но уже утром я облачался в свой первый и до сих пор единственный в жизни мундир. Белый, как полярные айсберги, парадный мундир лейтенанта астрологического флота, а к 9 нас ожидали в штабе. Спасательная операция была в самом разгаре, точнее, стремительно набирала обороты. Флот намеревался обыскать все окрестные миры, на которые теоретически могло выбросить Изабеллу. Однако адмирал Дервоатерс, начальник Каотианского штаба, понял резоны Дорофеева и согласился принять участие в церемонии. Вместе с ним пришли командующий Каотианским флотом со свитой, лингийский адмирал Дермонти и еще несколько шишек. Наверное, я навсегда останусь в летописях астрологического флота офицером, чью присягу принимало такое количество высших чинов. Прекрасный повод для гордости. Но я терялся, был скован и кожей ощущал царящее вокруг настроение. Далеко не праздничное настроение, чего уж там скрывать. Команда Амуша выстроилась во внутреннем дворе штаба. Я даже представить не мог, что они знакомы со строевой подготовкой и был изрядно удивлен проявленными умениями. Рядом шеренга офицеров, сплошь золотые погоны. Перед строем 6 адмиралов и я в перекрестии взглядов. У развернутого знамени астрологического флота. До сих пор не понимаю, как я ухитрился не упасть в обморок. Но не упал, чем горжусь. И, возможно, в этом мне помогла напутственная речь Дервоатерса. «Мы собрались сегодня, чтобы услышать слова, которые произнесет претендент Мерса. Он даст клятву не дару или государству, не какому-то институту власти и даже не астрологическому флоту. Он даст ее нам, своим товарищам. Он поклянется, что пойдет с нами в неизведанное». Будет без страха прокладывать тропы и открывать новые миры, что встанет рядом, и мы сможем на него положиться. Он поклянется, как клялся когда-то каждый из нас, что его верность не будет зависеть от обстоятельств и причин, а только от того, жив он или нет. Он станет одним из нас, а мы своих не бросаем. И каждый понял, что имеет в виду адмирал Дервоатерс. А потом прозвучал голос Дорофеева. «Андреас Оливер Мерса!» Я сделал шаг вперед. «У вас есть последняя возможность отказаться от принесения присяги, претендент». Никогда до и никогда после капитан не говорил со мной настолько жестко. «Я не хочу отказываться!» Ума не приложу, как я ухитрился избавиться от Но я избавился, поверьте. Повернулся к строю и, глядя ребятам в глаза, четко произнес присягу, текст, который не забуду до конца жизни. Из дневника Андреса О. Мерси. «Рюмку бодрящего, сеньор!» «Бедовка, ликер!» — дружелюбно уточнил бармен и чуть наклонился, обеспечивая между собой и сидящим у стойки алхимиком интимное расстояние. «Вы впервые на кордоне?» «Да». «В таком случае рекомендую попробовать слэк. Приотский коричный ликер. Гарантирую, вы никогда его не забудете». Учитывая, что как раз сегодня Мерси уже довелось пережить один незабываемый опыт, предложение бармена выглядело своевременным. Раз занялся открытием неизведанного, почему бы не продолжить? К тому же Хасина тепло отзывался о 60-градусном ликере, назвав его одной из лучших смазок для внутренностей, которые ему доводилось пробовать, и предлагал присоединиться к дегустации, но Энди смутил горящий напиток. «Решились?» «Только кофе», — промямлил алхимик и почему-то затеял оправдываться. «До полудня предпочитаю обходиться без крепких напитков». «Хорошее правило», — равнодушно отозвался бармен, отворачиваясь к турке. «Мой капитан — человек строгих правил». «Сочувствую». «Я случайно зашел к вам?» «Сегодня мне довелось вынести нечто ужасное. Меня бросили за решетку». «Вы сбежали?» «Бабарский спас», — махнул рукой Энди. «Но я провел в участке всю ночь». И вдруг подумал, что он практически каторжанин. «Вчера многие упились», — поддержал тему бармен. В заведении было пусто, и разговор казался единственным спасением от скуки. «А все из-за фейерверка». По залу начал расплываться аромат кофе. «При чем тут фейерверк?» — нервно осведомился Мерса. «Красиво получилось. Людям понравилось», — объяснил бармен. «А когда людям что-то нравится, они идут сюда, а после в полицию». «Ну, вам виднее. Ты, кстати, не знаешь, что за инопланетники устроили фейерверк?» Бармен выставил чашку. «Я слышал, лингийцы». «Не знаю», — твердо отрезал Энди. «Я тоже был зрителем. С набережной смотрел. Мне понравилось». Глоток обжигающего кофе, кашель. «Я бахорец. С Бахора, то есть». Прокомментировать его слова удивленный бармен не успел. «Алхимик Мерса». Если эти двое и хотели показаться заурядными гражданскими, то у них ничего не получилось. Мятые шляпы, квадратные подбородки, дешевые костюмы в клетку, оттопыренные в районе левой подмышки. Бармен счел новых гостей полицейскими, но, несмотря на богатый опыт, ошибся. А вот Энди сразу сообразил, кто явился по его душу. «Департамент секретных исследований. Давненько не виделись». И подумал, что имело смысл жахнуть стакан слэка, пусть даже горящего. «Не надо орать», — распорядился тот, что слева. А тот, что справа, выдал бармену пару купюр. «Веди вон туда и чем-нибудь займись, пока мы не уйдем. Уловил?» «Понял», — прошелестел бармен, послушно исчезая в дальнем углу. «Ты правильно сказал, Мерса. Давно не виделись», — приступил к делу левый. «Пришло время отрабатывать», — добавил правый. «У нас есть несколько вопросов». С точки зрения собственной безопасности следовало как можно быстрее удовлетворить любопытство угрюмых незнакомцев и расстаться с ними. Но только что откинувшийся из тюрьмы алхимик чувствовал себя бывалым уголовником, каторжанином и сорвиголовой, а потому затеял беседу. «В контракте говорилось о ежегодном пожертвовании в мою пользу. С тех пор прошло полтора года, а первый взнос так и остался единственным». «Ты не отработал? К тебе никто не приходил? Платить не за что. Не возбухай. Ваш коллега говорил, что вы сами будете определять частоту встреч. Я получаю вознаграждение и могу вообще с вами не видеться». Мерса сделал глоток кофе. «Так, собственно, и получилось». Он ждал короткого тычка в ухо, который отправит его на пол и собьет спесь. Тычок должен был оказаться весьма болезненным, поэтому внутри у Энди все сжалось в предвкушении удара. Но галаниты от чего-то медлили и тем заставили осмелевшего алхимика продолжить. «Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, сеньоры, но только после того, как мы уладим финансовую сторону нашей связи. Как думаешь, что будет, если мы покажем твою расписку Дагентуру?» — с угрозой осведомился Левый. «Я навсегда от вас избавлюсь», — радостно выдохнул Мерса. «А вы покажете?» Такого ответа галаниты не ожидали. «Что с тобой будет?» — уточнил Правый. «Буквально прорычал уточнение». Энди похолодел, но ответить смог. «И даже нахально ответить», — сказывалась тюремная закалка. «А вам какое дело, ребята? Мы ведь расстанемся навсегда!» Вздрогнул от толчка под ребра, тихонько охнул, но продолжил. «Мессера можно отыскать в Гранд-отеле или во дворце. Удачи!» Галаниты переглянулись, и алхимик понял, что Бабарский в очередной раз оказался прав. «На следующей встрече они обязательно попытаются тебя кинуть», — поучал суперкарго робкого Мерсу. «Но ты стой крепко. Требуй денег, чего бы это ни стоило, иначе вообще перестанут платить». «Мы и договорились. Плевать они хотели на договоренности. И на тебя тоже». «Сколько ты хочешь?» — сдался Левый. «Все, что положено за год», — пожал плечами алхимик. «Получилось. Здесь 50 цехинов», — рыкнул Правый, выкладывая на стойку увесистый на вид мешочек. «А это вексель первого торгового банка Голланы еще на 50». Рядом с мешочком улегся защищенный алхимическими печатями лист. «Почему вексель?» — поинтересовался Мерса. «Хотим, чтобы ты засветился в банке». «Расписки мало. Ты получил свои деньги?» «Получил. Теперь отвечай на вопросы». Энди не спеша пересчитал золотые монеты, внимательно изучил вексель и только после этого кивнул. «Что вас интересует?» «То, что интересует Дагентура. Предсказуемые вопросы, еще более предсказуемый ответ». «Мессер не делится со мной планами», — вздохнул Мерса. «Я знаю, что он видится с разными шишками, обсуждает переговоры, но, как вы понимаете, не присутствую на этих встречах. Не того полета птица». «Дагентур говорил что-нибудь о Гатове», — прищурился Левый. «Приказывал познакомиться с ним». «Ты был с Гатовым в харчевне, а потом встречался на выставке», — жестко произнес Правый. «Ты выполнял приказ Дагентура?» «Нет». «Нет?» — удивился Левый. «Не надо нам врать», — попросил Правый. «Зло так попросил, как будто не доверял. Мы познакомились в харчевне, а после случайно встретились на выставке», — ответил Энди, подумал и повторил. «Случайно? Я был в харчевне», — веско произнес Правый. «И я уверен, что уголовники специально затеяли драку. Я в таких вещах разбираюсь». «Специально?» — растерялся Мерса. «Чтобы вы познакомились», — объяснил Левый. «Я с Гатовым?» Алхимик продемонстрировал искреннее, на 5 баллов, изумление. Однако в глубине души скользнула у него тень сомнения. Бабарский зазывает их в костерок, где какое совпадение развлекается Павел. Затем Бабарский сильно переживает, что Бедокура не видно, и очень вовремя исчезает. «Когда вы встречаетесь с Гатовым?» «Сегодня», — машинально ответил растерянный алхимик. «Где?» «В костерке». «Завтра мы ждем подробного отчета о встрече», — быстро произнес Левый и молниеносно перевел разговор на другую тему. «А теперь скажи, какое оружие заинтересовало Дагентура?» «Экстренный выпуск! Срочно! Переговоры сорваны! Только в нашей газете!» «Теодор!» Валентин бросил ближайшему мальчишке медяк и протянул листовку хозяину. Именно листовку, а не газету или экстренный выпуск. Текст был набран с одной стороны на плохой бумаге. Краска расползалась, словно стыдилась лживых слов, и целиком состоял из броских лозунгов. «Островитяне выдвигают непомерные требования», Дагомара закатывает истерику, Дагомара ведет Кордонию к войне, Дагомара оскорбляет сенаторов Приоты. «Быстро они!» — пробормотал Помпилио, брезгливо возвращая камердинеру листовку. Теодор скомкал ее и бросил в ближайшую урну. «Журналисты знали, что будет скандал?» — поднял брови Валентин. «Надеялись. Консул попался на провокацию. В очередной раз попался», — задумчиво протянул Адыген. «Иногда мне кажется, что Дагомара чересчур вспыльчив». Газетчиков они встретили на набережной, неспешно направляясь к причалу миллионеров, где под парами ожидала яхта. Но, увидев за столиком летней террасы Киру, Дердагентур поменял планы. К ней! И широко улыбнулся, когда до столика осталось пара метров. «Рад тебя видеть! Помпилио!» Девушка оторвала взгляд от океана, помедлила, наблюдая за тем, как Валентин, отодвинув в сторону стул, без спроса располагает хозяина за столиком, и светским тоном произнесла: «Я думала, ты отправился в Ленигард». «Решил сделать тебе сюрприз. Удивлена?» «Почему мне?» «Больше здесь никого нет». Адыген пренебрежительно оглядел отдыхающих на террасе людей. «Вот и получается, тебе». «Я должна быть польщена?» «Ты уже польщена». «Холодного белого?» — предупредительно осведомился Валентин. «Лимонад», — распорядился Помпилио. До общения с официантами он снисходил лишь во время отлучек Теодора. «Я слышала ужасные новости. Переговоры сорваны». Кира кивнула на лежащий перед ней экстренный выпуск. «А я слышал еще более ужасную новость. Ты обручена», — в тон девушке ответил Адыгин. «Твой папа рассказал». «Зачем?» «Испугался, что ты со мной сбежишь». «Отец?» В следующий миг девушка поняла, что Адыген шутит. «Да, обручена». Кира растерянно посмотрела на Помпилио. Неожиданная смена темы сбила ее с толку. «Почему-то спросил». «Говорить о тебе интереснее, чем о политике». «А я хочу о политике», — решительно произнесла девушка и постучала пальцем по листовке. «Ты что-нибудь знаешь?» «Твоего отца вывели из себя, но он уже успокоился», — ответил Дардагентур и сделал маленький глоток лимонада. «Теодор, слишком много сахара, пусть заменят. Переговоры продолжатся». «Точно. Я говорил с Лилиан». «Хорошо», — с облегчением вздохнула Кира. «Теперь твоя очередь отвечать на вопросы», — вновь насел Адыген. «Ты обручена?» «Я уже сказала, да, обручена». Настырность, с которой Дардагентур возвращался к этому вопросу, начинала раздражать. «Зачем?» — быстро спросил Помпилио. «Не твое дело. А если мое?» «Ты поссорился с Этель?» — ехидно осведомилась Кира. «Так и знал, что тебя волнуют наши отношения». «Мне все равно», — поспешно ответила девушка. «Чересчур поспешно». «Да-да, я заметил». «Ты наглый, самовлюбленный, лысый». Кира умолкла. Она перечисляла достоинства Помпилио с улыбкой, шутливым тоном. Но следующее слово могло прозвучать оскорблением, и внутренний цензор наложил на него вето. «Инвалид», — закончил за девушку Дардагентур. «Так? Ты сам все знаешь». Кира не отвернулась, уверенно ответила на взгляд Помпилио. «Вот уж не думал, что я возбуждаю тебя настолько сильно». Адыген пригубил обновленный лимонад. «Гораздо лучше. Что касается Этель, мы не ссорились. Просто я решил прекратить отношения». Первое замечание девушка оставила без внимания. Зачем подставляться? Тем более, что второе открывало пространство для атаки. «Чтобы сосредоточиться на Лилиан?» «Не знаю, что за лопух согласился отправиться под твой каблук, но если я захочу, ты забудешь его через час». Кира чуть подалась вперед. «Я видела, как ты смотришь на Лилиан». «Просто смотрю», — пожал плечами Помпилио. «Ничего не замечая вокруг». Он мог продолжать поясничать, уверять, что ослепленная любовью к нему неотразимому девушка видит то, чего нет. Но Адыген, к удивлению Киры, признал ее правоту. «Ты наблюдательна и умеешь делать выводы». «Это называется быть умной». «Наследственное». «Папа никогда не считал себя дураком». Довольная собой Кира вновь улыбнулась. «Ты давно знаком с Лилиан?» Удачная атака навсегда закрытого Помпилио подняла девушке настроение. Ей захотелось знать больше. В конце концов, Речь шла о знаменитом на весь Герметикон человеке. Несколько лет. А потом тебя объявили мертвым, и она вышла замуж за Фредерика. В глазах Дердагентура мелькнула тень прежней боли. Не сама боль, от нее он избавился, а только тень. Память о том, что она была. Вернись я на пару месяцев раньше, Лилиан носила бы мое имя. Мне жаль. Ты так добра. Я еще романтична, вздохнула девушка. Я хочу, чтобы любовь всегда побеждала. Как мило, любовь. — оживился Адыген. — Я тоже верю в нее, между прочим. — Помпилио, а может и правда жениться на тебе, раз уж с Лилиан не вышло? Дердагентур оценивающе оглядел порозовевшую девушку. — Ты красива, умна, богата. Происхождение, конечно, подкачало, но все знают, что я склонен к эксцентричным поступкам. К тому же я инвалид, а инвалиды не всегда отвечают за свои действия. — Помпилио! Как отнесется твой отец к тому, что его внуки станут адыгенами? Думаю, будет счастлив. Он тебя пристрелит. Ты забыла, что я Бомбадао? Значит, отравит. А ты хочешь породниться с семьей Кахлис? То есть мое мнение все-таки учитывается? Ты против? Конечно. В таком случае не учитывается. Помпилио! В какой-то момент Кире показалось, что Дердагентур говорит серьезно. Но бесшабашная улыбка подсказала девушке, что это не так. У него было хорошее... Нет, отличное настроение, как бывает у человека, который принял трудное решение, но уверенного в том, что у него все получится. И девушка поняла, о каком решении идет речь. «Тебе нужна Лилиан». «Ага», — подтвердил Помпилио. Адыгены не отрицали разводов, но и не одобряли их. Дердагентур принадлежал к элите элит, а значит, не мог себе позволить ничего, кроме... «Как Лилиан отнесется к тому, что ты убьешь ее мужа?» — поинтересовалась Кира. «В этом главная проблема», — вздохнул Помпилио. «Фредерик до сих пор жив только потому, что я не знаю ответа на этот вопрос». «Но ты над ним думаешь?» «Пытаюсь отыскать аргументы». «Для себя?» «Для себя я все решил», — махнул рукой Адыген. «Для Лилиан». И перевел взгляд на безбрежный Банир. «Прекрасный вид». «Согласна. Видишь, сколько у нас общего. Нам нравится одно и то же, а ты отказываешься выходить за меня. Прокатимся на яхте?» «Я как раз собирался». «Давай лучше полетаем», — неожиданно для себя предложила Кира. «Составишь мне компанию?» «С удовольствием». «Я все равно считаю, что нужно было брать севернее», — повторил Чебер. — Унигард — самый большой порт континента и ближе всего к Ушеру. Если землеройки и стягивают войска, то только к нему. — Если им нужен порт, — уточнил Накорда. — Порт нужен всегда. — Согласен, — поразмыслив кивнул Драмар. — Но севернее Карланара слишком высока плотность населения. Если бы землеройки перебросили войска туда, в штабе узнали бы на следующий же день. Мы и так все узнаем. Только потому, что Гатов придумал бродягу. Покинув точку полдень, разведчики исследовали еще две базы на правом берегу Хомы и увидели ту же картину. Пусто. Ни солдат, ни техники. Лишь часовые, охраняющие здания от мародеров. Приотская армия оставила опорные пункты и возник вопрос, куда она делась. В докладе Накорда предположил худший вариант. Проведение переговоров служит прикрытием для перегруппировки войск перед широкомасштабным вторжением и запросил разрешение продолжить поиск. Генеральный штаб дал добро, и разведчики взяли курс на восток, к побережью Жемчужного моря. Это был опасный план. По мере приближения к Баниру число поселений стремительно росло, а значит, увеличивалась вероятность провала. Но поступить иначе Накорда не мог. Он чувствовал, что прав. Жаждал отыскать доказательства и молил лишь об одном — не опоздать. «Прими управление», — распорядился Драмар, подождал, давая возможность Чеберу исполнить приказ, отпустил штурвал и подтянулся. «Надо отдохнуть». «Кофейку выпей». «Пожалуй». Накорда прошел вглубь самолета, отметив, что у радиостанции дежурит молоденький лейтенант Рама. Хмыкнул. Заключил сам с собой пари и выиграл его, обнаружив в салоне бездельничающего Усицкого. «Расслабляешься? Хочешь кофе?» За ним и пришел. Драмар наполнил металлическую кружку из большого термоса. Кофе варили во время посадок, и он успел изрядно остыть. Уселся на лавку и вытащил из набедренного кармана комбинезона карту. «Прикидываешь, куда полетим после грозового леса?» «Думаешь, эта база тоже пустая?» «Все может быть». Накорда кивнул, нервным жестом разгладил карту и вздохнул. «Это будет означать, что мы опоздали. Точка «Грозовой лес» находилась в 200 лигах от побережья. Следующая крупная база морская — Карланар. Если в лесу войск нет, значит, быть они могут только у моря. Или уже в транспортах. Дерьмово». «Согласен». Драмар глотнул кофе, помолчал, рассеянно разглядывая карту, и негромко спросил. «Мы провели 3 сеанса связи. Как думаешь, землеройки уже догадались, что в курятник пробралась лиса?» «Скорее всего», — спокойно подтвердил Усицкий. «1-2 шифрованные передачи они еще могли пропустить, но 3 — вряд ли. Скоро они сопоставят радиограммы с рассказами о неизвестном Паравинге, и на нас начнется охота. Значит, нужно ускоряться». «Командир!» Дверь в салон распахнулась, и на пороге появился капрал Жибер. «Кажется, нашли». Если верить астрологу, до точки «Грозовой лес» оставалось еще 100 лиг. Но торопиться туда больше не имело смысла, потому что приотская армия стояла тут. Бескрайнее море палаток в бескрайней степи. Солдаты. Огромное количество солдат, бегущих, марширующих, стреляющих и отрабатывающих штыковой бой. Драмар поймал себя на мысли, что никогда не видел столько солдат одновременно. Никогда не думал, что кто-то на Кордонии соберет такую армию. Но если число солдат просто поражало воображение, то количество аэропланов и цепелей повергло ушерцев в ступор. Десяток? Какое там? Десятки! А самолетов как будто сотни. Аэропланы стояли на земле, крылом к крылу, рядами, до горизонта. Каждый по отдельности хиляк. Но собранные вместе они превращались в грозную силу. «Святая Марта, а что это за монстры?» «Авианосцы», — отрывисто ответил Накорда. «Я читал о них». «Голоницкое изобретение?» «Да». «Невероятных размеров цепели, межздвоенных сигар, которых располагалась взлетная палуба». Авианосцы появились на вооружении меньше года назад, и Накорда никак не ожидал увидеть их на Кордоне. «Компании действительно нужна наша планета». «Что?» — не расслышал Чебер. «Мы в большом дерьме». «Согласен. Авианосцев 5. Кроме них, несколько доминаторов и 2 десятка, если не больше, безоружных цепелей, похожих на обычные грузовики». «Транспорты?» — шепотом предположил Усицкий. Капитан без спроса вошел в кабину пилотов и встал между креслами, изумленно разглядывая невиданное скопление войск. «Десантные транспорты», — уточнил Чебер. «Я видел такое на Менсале». «Десантные? Посмотри направо», — предложил Накорда. Усицкий послушно повернул голову и выругался, увидев в лазурном небе множество белых парашютов. «Отрабатывают высадку». «Куда?» «Догадайся». «Проклятие!» Ошарашенные летчики напрочь позабыли об осторожности и едва не прозевали зенитную батарею. Драмар увел машину с линии огня в последний момент. «К бою, сеньоры!» — распорядился Накорда. «Возможно, придется прорываться». «Уйдем!» — проворчал Чебер. «У нас фора!» «Ипатый пень!» У них действительно была фора. Пока поднятые по тревоге летчики добегут до машин, пока взлетят, пока наберут скорость, все это давало Паравингу время убраться из опасной зоны. Но набитая войсками база охранялась гораздо лучше опустевших объектов правого берега. Или же звено истребителей совершало учебный вылет. Какая теперь разница? 4 аэроплана выскочили из-за облаков, и правый борт бродяги принял 4 пулеметные очереди. Железо по железу. Дырки там, где их быть не должно. Свист пара из пробитого соединения. Погибший термос и уверенный голос Накорда. «Жиберу проверить состояние кузеля». «Надо прибавить», — заметил Чебер, вытирая о штаны вспотевшие ладони. «Я знаю», — цедит Драмар. «Надо бы и ответить. Не подбить, так хотя бы отогнать врага подальше, но бродяга — бегун, а не боксер. 2 пулемета, курсовой и задний. Это все, чем он может похвастаться. Противостоять атаке с борта разведчикам практически нечем. а потому на Корда орет. «Рама, хоть что-нибудь!» «Я стараюсь!» Радисты перетасовались по боевому расписанию. Усицкий теперь у станции, а лейтенант стал пулеметчиком. Держит заднюю полусферу. Его башня вращается, склонение ствола 10 градусов, и рама способен кое-как защищать паравинг. «Есть!» Шестиствольный «Гатос» заходится в истерическом визге, создав раскаленную завесу, через которую не смог прорваться один из аэропланов. Клюнул носом и нырнул, едва не задев крыло паравинга. Ушарцы встречают его гибель громкими воплями, но остальные аэропланы уже на вираже, собираясь вновь выйти на ударную позицию. «Еще одно схождение», — рычит на Корда, бросив взгляд на медленно ползущую вправо стрелку спидометра. «Больше не будет. Оторвемся». «Они бьют по двигателям», — подал голос Чебер. «Я знаю. Двигатели огромны, но попасть в них нелегко. 80 лиг в час у аэропланов, 150 у паравинга. Огневой бой длится несколько секунд. Точный прицел — мечта. Остается полагаться на удачу и скорострельность», в которой Гатос давал Шурхакенам 5 стволов вперед. «Есть». Второй аэроплан идет на жесткую посадку, оставляя за собой траурно-черный шлейф дыма. «Раму, к ордену! Если прорвемся, обязательно!» «А куда мы денемся?» Гатос снова визжит, но резкий, рвущий уши звук кажется разведчиком лучшей на свете музыкой. А скорость уже высока, и третьего схождения не будет. Аэропланы безнадежно отстали.